Положение самого Философьева следующее. Он возлюбленный, первозванный апостол легиона. Недаром же имя его Петр. Ему суждено стать краеугольным камнем новой церкви, церкви легиона. Как возник легион, это божественная тайна. Сначала он был человеком, но давно уж стал Богом. Как поэт с ним общается? Легион иногда по своей божественной воле входит в его сознание, очищает его душу и посвящает разум. Истинный Бог сам посещает человека, и для этого нет нужды часами простаивать на коленях перед иконами, но в силу своего особого положения он, поэт Философьев, может и по собственной воле призывать легиона и даже задавать ему вопросы. Легион посещает и других людей, живет в них, а они это чувствуют, но многие не знают даже его имени. Впрочем, скоро уже будут знать, или иначе, пока что легион присутствует в сознании людей анонимно, но уже близок час, когда каждый будет в полной мере ощущать присутствие Бога и произносить его имя. Тема предстоящей в скором времени не то легализации, не то инаугурации легиона постоянно возникала в речах Философьева. За неделю сожительства с поэтом Марго совершенно вымоталась. Рассудив, что он уже выболтал о легионе достаточно, Марго подумывала, не пора ли вернуть его на духовную родину, то есть в психушку, и чуть было не совершила ошибку. В пятницу ночью под утро у него случился эпилептический припадок. Он заговорил негромко и отрешенно, и его речь разительно отличалась от всего, что она слышала раньше. Будь поэт в сознании, его разум наверняка расценил бы эту речь как кощунственную. В бытии легиона имелась определенная двойственность, которую его сверхсознание воспринимало болезненно, как потенциальную угрозу существованию. Непонятные, но и неодолимые силы заставляли его время от времени совершать точечные инвазии, то есть воплощаться на короткое время в элементарные мыслящие единицы. При очередном воплощении в свой субинтеллект легион констатировал, что 2000 лет назад вселенский процессор поля животворящего функционировал идеально. Как всякая сущность высокого уровня, легион всегда стремился к совершенству. Этот кошмар был бесконечным, ибо легион уже заглянул туда, где времени не существовало, но его воля, хотя и пульсируя, все еще действовала. Ночью она проснулась, почувствовав поблизости какое-то шевеление. Приоткрыв осторожно глаза, она увидела, что Философьев, сложив на подоконнике в кучу ее и свою одежду, перебирает ее внимательно, рассматривает, словно ищет что-то мелкое, наподобие насекомых. Потом он бросил валять дурака и заснул. Марго тоже перестала бороться со сном. А утром она его не обнаружила в квартире. Замок был заперт, ключ на месте, а дверь в лоджию оказалась открытой. Но самая пикантная подробность заключалась в том, что вся одежда Философьева, включая трусы и носки, осталась дома. Стало быть, он обнаружил бесов не только везде в доме, но и в складках одежды, и воспользовался единственно возможным способом от них избавиться. Он где-то проболтался 4 дня, и только на 5-й объявился в своей родной психушке. Марго писала следственное заключение по делу о вполне заурядном убийстве во время вооруженного ограбления, когда ей принесли и положили на стол 2 новые папки. Мельком глянув на них и убедившись, что речь идет о 2 очередных самоубийствах, она рассеянно отложила их в сторону и тут же на себя разозлилась. Число самоубийц скоро дойдет до 100, они же с Платоном топчутся на месте. И сама она дошла до того, что смотрит на все эти все-таки убийства, как на нечто неприятное, но неизбежное, чуть ли не естественное. Она ощутила короткий укол страха и вдруг поняла, что страх в ней давно уж поселился. Она загнала его в глубину сознания. Вечером она выплеснула свое раздражение на Платона. Если он не может предложить ничего конкретного, пусть хотя бы объяснит, чем он занят целыми днями. — Если ты помнишь, — начал Платон лекторским тоном, В диктофонных записях, сделанных после припадков эпилепсии,